Кушина сама, глава отряда, подошел на дистанцию, предписанную этикетом, и отвесил выверенный до десятых долей градуса поклон. Не любил меня Ашикун, еще со школьных времен не любил. Сначала за то, что не давало ему стать лучшим учеником в классе, потом за отказ становиться джинчурики и предательство интересов клана. Он-то принял бы подобную участь с радостью, искренне считая, что жертва собой по приказу старейшин есть величайшее благо. Идеальный исполнитель, не сомневающийся и не рассуждающий. Меня он считал эгоистичной мерзавкой, пользующейся правами своего высокого положения и игнорирующей обязанности, и говоря откровенно, в чем-то эта точка зрения совпадает с реальностью. Я действительно делаю для клана ровно столько, сколько необходимо, и не более. Не отрываясь от лечения очередного раненого, я посмотрела на него и вопрошающе подняла бровь. Грубейшие нарушения этикета, но ирянином за работой не такое прощалось. В соответствии с волей Узукаги сама, ваш отряд переходит под мое командование. Склонила голову, не отрываясь от своего занятия. Под твое, так под твое. Впрочем, Ашикун еще не закончил. Лично вам надлежит вернуться в Южную армию, там сложная обстановка и фронт на грани прорыва. Одной, уточнила я выделю вам команду сопровождения, с неохотой согласился Джонин. Как и следовало ожидать, в прикрытие отправили вчерашних генинов, погодков моих учеников. Причем не слаженную команду, а трех одиночек, прежде вместе не работавших. Командарм Юг после моего возвращения и доклада с сомнением покосился на мою руку, оценил прикрепленных бойцов и приказал направляться в полевой госпиталь. Не для лечения или работы по специальности, а для того, чтобы отобрать пяток легко раненых и с их помощью зачистить просочившиеся диверсионные группы противника. Понять его рассуждение легко. После драки с Джинчурики и полученных ранений моя боеспособность ограничена, но и не использовать все имеющиеся ресурсы он не имеет права. Проникшие сквозь чистокол ловушек враги наверняка тоже ранены, наши шансы против них неплохи, тем более что своих я подлечу. Словом, неплохое применение отдельной команде инвалидов. В теории все выглядело исполнимо, практика внесла свои коррективы. Да, в госпитале коллеги немного меня подлечили, и я уже не напоминала сама себе развалину, по предварительным оценкам вернувшись где-то на уровень слабенького Джонина Листа. Вместе с тем никого сильного в госпитале найти не удалось. Опытных бойцов первыми старались вернуть в строй и на койках лежали только те, кого шевелить-то было страшно. Пришлось довольствоваться десятком середнячков. Следующие несколько часов до захода солнца остались в памяти урывками. Мы носились по острову, выискивая врагов и периодически выступая в роли затычек во все более частых прорывах. Люди гибли, получали ранения, лечить их на месте не было никакой возможности, а до ближайших госпиталей дойти удавалось не всегда. Шиноби Тумана и Кума были хороши, слабаков почти не попадалось, нас выручало знание местности и печати. Чакры не оставалось, подчиненных тоже. Под конец нас загнали на восточную оконечность острова и отсекли от основных сил. Погоню, четверых туманников, мы уничтожили, но что делать дальше, было абсолютно непонятно. Идти на прорыв, остатки войск Узумаки стекались к дворцовому комплексу, надеясь отсидеться за его мощными укреплениями. Обложили дворец плотно, однако крупный отряд сумел бы прорваться и соединиться с другими уцелевшими. Нас, к сожалению, оставалось всего четверо. Продолжать действовать в одиночку, в стиле ударил-убежал, силенок не осталось, убьют нас быстро. Нужен отдых, хотя бы несколько часов. Поесть, поспать, дать передышку стонущей Киракуке и сидящему на стимуляторах очагу. Неизвестно, до чего мы бы додумались, не полыхни издали чакра Мататаби. Это недалеко от дворца, встревоженно отметил Ичикун. Пацан оказался на диво удачливым. После того, как я вернулась в Южную армию, он получил еще одно легкое ранение и был направлен в группу, занимавшуюся примерно тем же, что и моя. Правда, повезло его команде меньше. После боя с разведкой туманников из десятка не самых плохих шиноби уцелело двое, которых позднее подобрала я. Действовали-то примерно в одном районе, вот и подчинила остатки, пользуясь высоким положением. Других подкреплений получить не удалось, наш отряд терял бойцов, а не приобретал их, впрочем, как и остальные. Сходу они барьеры не пробьют, пробормотал Узумаки Кенсира-сан, 70-летний ветеран. Силенок не хватит, угу. Также тихо поддержал его Иссин-сан. Сначала округу зачистит, восстановится и завтра с утра. Начнут штурм дворцового комплекса, скорее всего, удачный. Где-то мои сейчас, Мику, ее муж и дочка, Юмика сама, идем в шестое убежище, приказала я, желая прервать бессмысленный и опасный треп. Там решим, что делать. Сеть убежищ сохранялась во многом благодаря присущей старейшинам паранойи. Еще лет 30 назад никто и не предполагал, что два десятка подземных бункеров, разбросанных по острову, когда-либо понадобятся. Тогда положение клана казалось незыблемым. Тем не менее, их регулярно осматривали, маскировали, меняли припасы и препараты в аптечках, а с недавних пор довели до сведения каждого жителя острова схему расположения. Ловушек вокруг каждого убежища наставлены сотни, подземных ходов, ведущих наружу, много, так что сегодня враги зачищать их не станут, даже если точно знают, где бункеры находятся. Почему именно шестерка? Она находится достаточно далеко от дворца, и именно туда должны прийти мои генины и члены их семей. Если, конечно, живы и не укрылись где-то еще. Несмотря на постоянные схватки, из нашей четверки серьезных ранений не получил никто. Если бы не истощение от постоянной нехватки чакры, нас даже можно было бы посчитать просто боеспособными по классификации глубины. То есть завтра с утра мы можем начать действовать, напав на объединенное войско с тыла и отвлекая от штурма. А смысл? Ну, уничтожим мы десяток врагов, так это клан не спасет. Правда, смерть будет красивой, в полном соответствии с местными суицидальными традициями. Вот только я за 22 года до конца этими самыми традициями не прониклась, и умирать не хочу. Думай, Кушина, думай. Чтобы попасть в убежище, нам пришлось пройти трехступенчатую систему защиты. Напороль, кровь и плотность чакры. Последняя проверка представляла особую сложность для представителей вассальных кланов, поэтому за проходом внимательно наблюдал сидящий в засаде часовой, держащий руку на активаторе ловушки. Словом, о нашем появлении соклановцы знали заранее и подтянулись к дверям, встречая. Выйдя из тамбура, мы сразу оказались под прицелом десятков глаз. Люди молчали, ни о чем не спрашивали, просто стояли и смотрели с жадной надеждой. «Синси, мы здесь, Синси, вы живы?» Из расположенной справа ниши выскочили и подбежали ко мне три знакомые фигурки. «Не показалось, значит, откуда вы здесь?» «Доставили в убежище остатки нашей группы, Кушина Синси», — отрапортовала Сачика. «Они пострадали в последнем бою, пробиться к основным силам не было никакой возможности, и мы решили отходить сюда». «Хорошо, позднее расскажете подробнее. Кто старший?» «Узумаки Акосан. Она в соседней комнате лежит. Ее обязанности исполняет Кубатара-сан. Проводи меня к ним». Хироши отсекли кисть правой руки, Сачика прикрепила ее обратно, но кривовато, потом придется исправлять. Акэ огреб водяным хлыстом, и, хотя нашитые на одежду барьерные печати выдержали, мальчишка страдал от контузии переломанных ребер с левой стороны. Легче всего отделалась Сачика, она всего-то заработала чакроистощение, впрочем, истощение получили все, вкупе с ушибами, гематомами, растяжениями и целым букетом мелких травм. А ведь генины пострадали меньше всех, пара старших шиноби, тоже находившихся в убежище, находилась в куда худшем состоянии. Ако-сан лежала без сознания в небольшом лазарете, и мне пришлось срочно вмешиваться, иначе она не протянула бы и суток. Второй чунин, Тара-сан, выглядел получше и говорить мог. Поначалу все шло неплохо, мы успешно отбивали атаки, используя стационарные комплексы печати и ловушки, тихим голосом докладывал он. Враг отметил наши успехи и решил подавить. На полк навалилось, наверное, 1000 Кагуя и Хазуки, они прорвались сквозь укрепления, навязали ближний бой. Связи не было, линия обороны рассыпалась, и чтобы избежать окружения, Ако-сан приказала отступить. Мы надеялись соединиться с другими группами и вместе прорваться ко дворцу, но встретили туманников, и от отряда осталось всего 5. Сачика-сан предложила укрыться здесь, я согласился. Дворцовый комплекс блокирован, сейчас, наверное, да, принято. Отдыхайте, Тара-сан. Поскольку я вновь оказалась самой старшей по званию, с отдыхом пришлось повременить. Сачика вернулась на сенсорный пост, мониторить обстановку, другие шиноби поели и завалились спать. Мне же пришлось разбираться с имеющимися в подземелье ресурсами и думать, что делать дальше. С острова надо валить, это очевидно. Ночью враг завершит окружение дворцового комплекса, подтянет резервы, даст передышку войскам, подлечит раненых и завтра с утра начнет штурм. Как бы ни была сильна оборона, трое джинчоурики ее вскроют. Узукаги не дурак, ситуацию оценивает верно, поэтому наверняка сейчас его подчиненные вовсю запечатывают самых ценных людей в свитки, которые грузят на воздушный корабль, выберут подходящий момент и отправят их в Канаху. Менее важных соклановцев отправляют подземным путем или иными способами, мне неизвестными, да и не нужно мне знать, при любом раскладе воспользоваться ими не светит. Пространственных техник высокого уровня я не знаю. Если бежать, то только по морю, прорываться сквозь блокаду. Корабля у меня нет. Впрочем, его отсутствие положения не меняет, разнесут в щепки, едва увидит. А вот своим ходом прорваться можно. Море сейчас тихое, спасибо Хасигаки, лучшие бойцы и сенсоры соберутся вокруг дворца и на кораблях останутся раненые да убогие, проскочить мимо которых более чем реально. Дальше-то что? Добегу я до побережья той же страны горячих источников, ближайшей к Узушия. Нет, не добегу. Далеко, чакры не хватит. Зато до одного из многочисленных островов, разбросанных на пути к ней, вполне. Похоже, план вырисовывается. Только ни одной же мне бежать. Испытывая жуткое желание закряхтеть, я поднялась с лежанки и вышла в соседнюю комнату. Следовало пообщаться с людьми и узнать, с кем свела судьба, чего они стоят. Гражданские-то они гражданские, но живут в деревне Шиноби. При моем появлении тихонько переговаривающиеся люди дружно замолчали и поклонились. Я, не стесняясь, опустилась на татами. «Здравствуйте, Мичика-сан. Здравствуйте, Кушинахиме», зачастила женщина. «А мы вот тут оказались. Во дворец не успели, Такатян убежала и долго не могла найтись. Тут мне и говорят, вражеские шиноби недалеко бродит. Сопровождение не дали, что я одна с детенком пойду». «Хорошо, вспомнила про вас и про это убежище. Кару-кун и Шики-кун должны быть во дворце», помрачнела Мичика-сан. «Они с соседями еще раньше ушли. Семей Хироши и Сачика я не видела, значит, они либо мертвы, либо укрылись в цитадели. Скорее, второе, эвакуация проходила заранее и организованно, по плану в убежищах вообще никого не должно было быть. Тем не менее, почему-то здесь и сейчас сидят шестеро человек без протекторов. Трое детей, Мичика-сан и смутно знакомые старики. Меня зовут Узумаки Кушинахиме, назовитесь. Меня зовут Узумаки Хая, Кушина-сама, поклонился старик. Рядом в такой же позе застыла седая бабулька. Это моя жена Наоко. Я смотритель маяка, что на Чаичьем мысе. Моя глупость заставила нас промедлить, и мы не успели попасть во дворец до того, как поднялись барьеры. По дороге к проходу нас встретили шиноби и приказали возвращаться обратно, сказав, что возле ворот замечены группы врага. Я с женой и внуками укрылся здесь, позже подошла Мичика-сан, потом пришли ваши ученики. Это моя вина, Кушина-сама, что мы здесь. Сколько вам лет, Хая-сан? 210, Химе-сама. Почтенный возраст даже для Узумаки. Как давно вы оставили путь шиноби, Хая-сан? Чем занимались после? Почти полтора века назад, Химе-сама. После отставки служил писцом в отделе учета обязательств, а 30 лет назад уволился и начал присматривать за маяком. Жена, судя по рукам и неразвитой кейракуки, домохозяйка, пара чиновников и обывателей, чьи знания в текущих обстоятельствах бесполезны. Хотя в другое время писец отдела, занимавшегося контролем за исполнением договоров, представлял бы запредельную ценность, особенно для наших врагов. Сейчас, увы, просто балласт, и они оба это прекрасно понимают. Разобравшись с человеческим ресурсом, отправилась знакомиться с материальным. Поспать бы и рука болит. Такие раны лечат долго, в специально созданных условиях. Впрочем, нечего сожалеть о недостижимом, лучше посмотреть, что лежит в загашнике. В убежищах в обязательном порядке устраивались хранилища печатей, закрытые с помощью сложной системы паролей. Код высчитывался по формуле, использовавшей номер бункера, дату и индивидуальный номер, сообщаемый Джонином. В какие-то отсеки доступа я не получу, но, надеюсь, того, на что моих прав хватит, будет достаточно. В хранилище мне открылись два сейфа из трех. Пытаться вскрыть третий я не решилась. Защиту проектировали настоящие паранойки. На распахнувшихся полках лежали горы расходников, десятки барьерных и маскирующих печатей, отдельной кучкой разместились сенсорные и пищевые, с запечатанным продовольствием. Самую большую ценность представляли два стазис-свитка, предназначенные для хранения раненых. Основной и запасной, Из-за высокой стоимости их положили всего две штуки. Нас в убежище 15 человек, трое детей, трое гражданских, три генина, двое раненых шиноби и четверо действующих, включая меня саму. В свитке, при некотором напряжении, можно запечатать шестерых. Прорваться сквозь блокаду и добежать до ближайшего архипелага способны двое, возможно, Иссей-сан тоже достаточно силен, хотя источник у него слабоват. Вопрос, кем жертвовать? У меня лишнего свитка нет, давно истратила. Еще один выдала Сачика перед боем. Сачика, ты использовала свой стазис-свиток? Нет, сенси, помотала головой девочка и тихо призналась. Я никому не говорила, что он у меня есть, берегла. Очень хорошо, давай сюда. Он нам понадобится, а вот теперь можно и спать, завтра силы мне понадобятся. Убежища не имели специализированных залов для начертания сложных печатей, у них иное предназначение. В то же время, тут хватает небольших, относительно уединенных помещений, которые при некотором старании можно изолировать от окружающего фона и создать внутри нужный. Это важно, потому что мне предстояло слегка модифицировать имеющиеся свитки стазиса, а это даже для мастера задача непростая. Изначально предполагается, что в стазис будет погружен всего один человек. В случае необходимости мы на фронте засовывали в свиток сразу троих, но в таком случае существовала опасность, что печать не выдержит нагрузки и распадется. Опытные полевые ирианины заранее укрепляют слабые элементы фуин. Методика разработана давно и отлажена поколениями Узумаки. Я даже поигралась с мыслью поставить рекорд и поместить в один из свитков сразу четверых, то есть младших детей и кого-то еще, однако со вздохом отказалась от задумки, без специального инструментария не справлюсь. Девятеро в свитке, трое, я, Кенсира-сан и Иссей-сан, пойдем на прорыв. Кого обречь на смерть? По суровым законам шиноби, спасать надо в первую очередь мастеров, бойцов и женщин в плодородном возрасте. Дети и простые старики значения не имеют. Также нужно учитывать, что приоритет всегда отдается своим перед чужими, то есть Тарасан вообще не должен рассчитывать, что на него потратит место в свитке. У меня, как всегда, имелось свое видение ситуации, и оно несколько отличалось от общепринятого. Еще утром, освежившись и позавтракав, я донесла до Чунина в свои соображения. Дворец сегодня ночью, в крайнем случае завтра, падет. Есть кто-то, кто в этом сомневается, но ведь барьеры дворца считаются незыблемыми. Как и ожидалось, восклицание принадлежало Ичикуну, молодой еще, порывистый. Кенсира-сан вертел в руке чашку и мрачно глядел в пол, Иссей-сан имел вид человека, желающего поспорить, да только аргументов нет, а Ако-сан лежала, погруженная в лечебный сон, и на внешние раздражители не реагировала. Куба-сан и Генины, приглашенные на посиделки на правах моих учеников, тоже не смели заговорить. Фактически единственным, кто в силу возраста и опыта мог бы мне возразить, был Кенсира-сан. С ним я переговорила перед советом и убедилась, что в оценке ситуации мы едины. Нет в мире барьеров, способных долго сдерживать мощь троих биджу. Даже если наши завалили еще одного, пусть двух, одного демона с поддержкой четырех великих кланов хватит, чтобы взломать любую защиту. Младший из чунинов не выдержал, отвел взгляд и с шокированным выражением на лице оглядел старших товарищей. То, что они не спешили опровергать мои слова, потрясло его еще больше. Из него будто внутренний стержень выдернули, парень словно разом постарел лет на 20 и сгорбился, замолчал. Потери у них, конечно, будут огромными, но своей цели они достигнут, словно гвозди, продолжала я вбивать слова в шиноби. Узуши опадет, и в тот момент, когда враги будут торжествовать победу, когда окажутся проломлены последние барьеры и падут последние защитники, владыка проведет последний ритуал, призовет покровителя, чуть слышно пробормотал Кенсира-сан. Именно, Узукаги сама призовет покровителя, и на острове передохнут даже бактерии. Снова повисло молчание, как ни странно, более спокойное. Мысль о том, что их убийцы ненадолго их переживут, наполняла людей мрачным торжеством. Возникает вопрос, что же делать нам? Лично я вижу два варианта: напасть на тылы противника и погибнуть в бою, с честью и без смысла, или попытаться сбежать, чтобы восстановить силу клана и отомстить. Второй путь мне нравится больше. Этикет шиноби, в отличие от самурайского, прямо предписывает командиру озвучивать все возможные варианты действий, в том числе первым предлагать возможность бегства. Еще я напомнила о необходимости возродить клан, упомянула о мести. Потеря лица в данном случае все равно неизбежна, ведь речь идет о доме. Вон, как ученики ежатся и вжимают головы в плечи. А что поделать, на то и вождь, чтобы брать на себя ответственность. На правах химиклана Узумаки и действующего Джонина приказываю подготовиться к эвакуации. Детей, генинов и раненых поместим в свитки. Ночью прорвемся сквозь оцепление и добежим до птичьего архипелага, там отдохнем и либо продолжим бег до побережья, либо, если получится, захватим бжонку местных рыбаков. При всем моем уважении, Кушина сама, у нас не хватит чакры, возразил Эссей-сан. У меня есть накопители, получите вечером. Сделайте плотики, запечатайте их, в случае необходимости отдохнете прямо в море. Вы считаете, у нас получится, в худшем случае мы погибнем в бою. Лично мне труднее всего было сказать Хая-сану и Наако-сан, что клан требует от них последней службы. За годы, проведенные в среде шпионов и убийц, я здорово огрубела и нарастила хорошую такую броню из равнодушия и цинизма. И все-таки в лицо сообщить двум старикам, что обрекаешь их на смерть, смогла не сразу, но все-таки смогла. Они ожидали чего-то подобного и приняли свою участь со смиренным достоинством, единственно попросив позаботиться о внуках. Обещание я дала с облегчением, только собралась заняться стазис-свитками, как пришел Кенсира-сан. Похоже, мужик подумывает о смерти. Осторожно, для представителя младшей ветви, не посещавшего уроки риторики, намекнул, что с кораблей наверняка вышлют погоню и кто-то должен остаться прикрывать отступление, так почему бы ему, запретила даже думать на эту тему, заявила, что в грядущей войне клану потребуются все возможные ресурсы, поэтому жертвовать кем бы то ни было не намерена, если не будет иного выбора. Затем приперлись мои генины, мальчишки предложили пожертвовать ими, с надежностью сохранив жизни более опытных бойцов. Сачика стояла рядом и закатывала глаза к потолку с утомленным видом. С помощью бамбуковой палки объяснила, что будет по-моему и никак иначе, затем похвалила за самоотверженность и приказала идти отдыхать. Больше меня не тревожили. Отголоски сражения, идущего в центре острова, доходили до нас в течение всего дня. Сидевшая в сенсорной печати Сачика утверждала, что фон чакры вокруг дворца неимоверно плотный и разглядеть ничего нельзя. Даже присутствие Джинчуурики не ощущается. Носители демонов проявили себя ближе к вечеру, и сразу земля затряслась. Тоже отдыхали, сволочи, силы берегли. Я подождала еще пару часов, пока стемнеет, и приказала выходить. Свитки стазиса висели у меня за спиной, как у сильнейшей, несмотря на ранение, единицы отряда. Фуин с запечатанными атакующими техниками поровну разделили между собой Кенсира-сан и Эссей-сан. Хмурый и подавленный Ичикун тащил остальную часть выгребленных из хранилища запасов. Старики несли на себе рюкзаки, набитые кибакуфуда. С первой проблемой мы столкнулись едва ли не сразу после выхода из убежища. Шинобикири и Кумахоти скучковались вокруг осажденного комплекса, а разведки остальной местности не забыли и наводнили остров своими патрулями. Вот на такой патруль мы и напоролись. Сильных бойцов в пятерке туманников не оказалось, мы убили их быстро, но недостаточно быстро, подать сигнал они успели. Пришлось наплевать на секретность и бегом бежать к побережью. Отреагировал враг очень оперативно и с обеих сторон к нам наперерез рванули десятки источников чакры, особенно много их приближалось с запада. Наако-сан, на ходу поклонившись, бабушка отвернула к крупнейшей группе. Ее муж ничего не сказал, ни ей, ни мне, но провожал взглядом до тех пор, пока она не скрылась за деревьями. Мы уже выбежали на берег, когда сзади и справа рвануло. Не знаю, сколько кибакуфут находилось в тех пачках, однако обломки деревьев и комья земли долетели даже до нас, находившихся не менее чем за километр от места гибели женщины. С собой она забрала самое меньшее человек 15, что куда важнее, заставила остальных преследователей приостановиться и сбросить темп. После такой эффективной демонстрации киринины вполне логично опасались новых сюрпризов, а погибать им не хотелось, ведь победа так близка. Словом, остальные группы замедлились и не мешали нам уходить по воде. Первую часть побега можно считать успешной, впереди вторая, тоже непростая. Вражеский флот блокировал Узушия полностью, со всех сторон, но с востока и юга кораблей находилось меньше. Это логично, помощь, если и подойдет, то либо из страны горячих источников, то есть с северо-запада, либо из расположенного на западе огня. Кроме того, нужно помнить, что сильнейшие бойцы сейчас сосредоточились на острове и в море остались слабые чунины да немногочисленные раненые, плюс экипажи, состоящие из слабеньких чекропользователей и в прямом столкновении не опасных. Проблема в том, что их много. Океанские волны, не чета Тихим озерам. Пока приспособишься. На кораблях нас, конечно, заметили и подняли тревогу. Пара джонок даже успевала подойти на дистанцию, позволявшую швыряться техниками или натравить призыв. Поэтому вперед выдвинулись Кенсира-сан и Иссей-сан. В обычное время я бы приостановилась и издалека разнесла лоханки дальнобойными дзюцу, но сейчас, во-первых, раненая рука не позволяла складывать печати, во-вторых, чакру стоило поберечь. Ну а раз так, то просто бежали, готовясь к столкновению. Беречь свитки было незачем, поэтому что Кенсира-сан, что Иссей-сан не мелочились. Едва расстояние позволило, принялись в диком темпе срывать с поясов фуин, активировать их и посылать техники в подошедшие корабли. В ответ экипаж ставил барьеры, что-то летело в нас, иногда даже приходилось маневрировать. Счастье великое, что акул никто не призвал, то есть Хосигаки здесь не было. Принявший тройную дозу стимуляторов Хая-сан соображал туго, приказов не воспринимал, все, на что его хватило, это побежать в сторону ближайшего из кораблей. Его заметили. Шиноби сразу сообразили, с какой целью к ним несется старик с огромным рюкзаком за спиной, после взрыва на берегу догадаться несложно. Все доступные им техники-туманники сосредоточили на одинокой фигурке, начисто проигнорировав остальных. Мы, в свою очередь, ускорились, к обстрелу техниками присоединилась я с Ичикуном. Не сказать, что особо успешно, но враг поневоле ушел в оборону. 100 метров, 50, мы прошли между кораблями, когда врагам удалось таки достать скачущего, словно мангуст под наркотой, Хая-сана. Техники снова полетели в нас. К счастью, вражеские шиноби уже порядочно подустали и по какой-то причине не желали спрыгивать на воду, плюс несколько наших дзюцу все-таки прошли сквозь их защиту. Тем не менее, единая группа распалась, каждому приходилось спасаться самостоятельно. Как ни странно, все оставались живы. Даже Ичикун уверенно уходил из-под обстрела. Действительно удачливый. 300 метров. На воду с кораблей все-таки спрыгивают несколько шиноби и бегут к нам. 400. В преследователей бьет техника ранга, погоня прекращается. 500. Все, мы прорвались. Теперь десяток миль к югу, там повернуть на запад и примерно сотни-полторы до ближайшего архипелага. Осталось самое трудное. Начать сначала. Климат побережья моря Кайзоку в наших краях очень похож на средиземноморский. Мягкая зима, теплое лето, обилие зелени и разнообразие живности привели к тому, что практически везде, за исключением берега страны молний, живут и промышляют морем люди. Рыбаки, торговцы, пираты. В любой маломальски удобной бухточке можно найти поселение или хотя бы признаки стоянки корабля, с которого спускались матросы за водой и припасами. Наша группа третий день скрывалась на одном из мелких островков, стараясь не выходить за периметр действия маскирующего барьера. Кто его знает, кто там находится на борту проплывающей мимо джонки. Внимание чужих сенсоров нам совершенно ни к чему, из отряда только трое шиноби боеспособны, причем все – генины. Побег прошел удачно, с острова мы вырвались. Правда, как оказалось, кроме внутреннего кольца блокады существовало и второе, внешнее, корабли которого тоже пытались нас задержать, но они поздно среагировали и не успели на перехват. Куда хуже было то, что испортилась погода. Со стороны волнение казалось небольшим, однако для людей, в прямом смысле бегущих по волнам, эти 2-3 балла представляли существенную проблему. Кроме того, пока уклонялись от встречи с преследователями, наша четверка вынужденно рассыпалась, где теперь Иссей-сан, неизвестно. Хорошо еще, что Кенсира-сан и Ичикун отбежали недалеко и позднее держались рядом со мной, словно приклеенные. Спустя около 2 часов быстрого бега мы почувствовали, Узушия умер. Не было никаких внешних признаков, ничего не грохотало, темные тучи не собирались над островом. Просто в затылок вонзился неимоверно холодный и равнодушный взгляд, словно в спину глянул некто безмерно могучий, чужой. Владыка все-таки призвал покровителя. Интересно, много захватчиков пережили его приход? По идее, чем больше у человека чакры, тем крепче его душа связана с телом и выше шансы остаться в живых. Джинчурики так точно выжили. С другой стороны, расстояние тоже имеет значение, а большая часть врагов находилась относительно недалеко от места проведения ритуала. С этого момента начались проблемы. Если до него мы более-менее сохраняли ритм бега, то явление покровителя и, главное, осознание гибели места, тысячелетиями служившего клану домом, выбили из медитативного транса. Бежать, как прежде, уже не получалось. Дыхание норовило сорваться, организм начал уставать, и если мне с Кенсиро-саном за счет опыта удалось взять нервы в кулак и вернуться к прежнему темпу, то Ичикун явно сдал. Он постепенно замедлялся, дважды упал, снова вставал на воду и в конечном итоге утонул бы окончательно, не успея я закинуть его на плечо. Спустя 10 минут Кенсиро-сан поравнялся со мной. «Вы не сможете тащить его долго, Пхиме», — прокричал он, перебивая свист ветра. «Это карма. Подарите ему легкую смерть». Вместо ответа я показала ему печать-накопитель. Конечно же, он прав, в такой ситуации, как наша, правильным ходом будет избавиться от слабого элемента и обеспечить выживание остальных членов группы. Именно так я и сделаю, если пойму, что не справляюсь. Тем не менее до тех пор, пока есть надежда, мальчишку надо вытаскивать. Еще через 4 часа очаг начал подавать признаки истощения. Мы к тому времени старались экономить силы и шли волчьим скоком, 100 шагов шагом, 100 шагов бегом. И чеку нанесла в основном я, потому что чакра у Кенсиро-сана изначально было поменьше, да и контроль над ней хуже. Хорошо быть Ириненом, происходящим из правящей ветви Узумаки. Судя по некоторым признакам, до островов оставался примерно час, поэтому мы приняли очередную дозу стимулятора, более жесткого, по сравнению с прежним, заглотили по таблетке пищевого рациона и продолжили бег. Распечатывать плотики и устраивать короткий отдых было не самой лучшей идеей, ведь тем самым терялся взятый темп, плюс существовала опасность появления враждебных шиноби. Судоходство здесь довольно оживленное, и в обычные дни корабли ходят часто, это только сейчас туман и облако вычистили море от возможных наблюдателей. Короче говоря, под конец пути оба мы шли пустыми, выдаивая последние капли чакры. Достигнув берега, просто рухнули на песок. Отвратительное чувство, вроде ничего не болит, а мизинцем не пошевелить, тело словно ватное. Сил нет вообще, в голове мысли путаются и упрямо ускользают, отправляя в сон. Последним усилием распечатала свою троицу, отдала указание замаскироваться и отрубилась. В отключке, как выяснилось, прошло 2 дня. Я бы и дольше провалялась, не делись со мной Сачикачан чакрой. При истощении делать что-то еще бессмысленно, после того, как перенапрягшийся очаг снова начнет вырабатывать нужное количество энергии, организм сам придет в норму. Ну а если очаг заглох окончательно, то что-то делать бессмысленно тем более. Генины не стали задерживаться на ближайшем Кузуши островке и перебрались на соседний, более скалистый. Места на нем оказалось достаточно, чтобы обустроить небольшой лагерь на 6 человек. На 6, потому что распечатывать детей и раненых они не стали, решили дождаться более спокойной обстановки. Барьер и сенсорный комплекс установил Акая, он среди троицы Фуин самый лучший, так что Сачика большую часть времени сидела внутри мощной печати и сканировала окрестности, тогда как мальчишки терзали старших шиноби, вызнавая подробности бегства. Да, оба моих спутника уже находились на ногах. Кенсиро-сан очнулся сутки назад и довольно бодро скакал внутри периметра, находя занятия себе и окружающим. Ичикун, наоборот, сидел мрачно и предпочитал отмалчиваться, не вступая в разговоры. Мне тоже поначалу всякие мысли в голову лезли. Сестру с племяшкой точно должны были вытаскивать одними из первых. Насчет ее мужа Юмика сама у меня есть сомнения. 1. Воин, джонин, 2. Инвалид, хоть и член правящей ветви. Даже если им предложили запечатывание, вполне могли отдать свои места в свитках более ценным членам клана, поступить иначе значит признать себя трусом. Да и прорвалась ли воздушная лодка сквозь посылаемые с земли дзюцу? Жутко хотелось вскочить и заметаться по лагерю, выплескивая напряжение. Нельзя. Ты, Кушина, теперь не просто химе. Сенси, вы проснулись. Заметив, что я открыла глаза, рядом присел Хироши. Я кивнула, осторожно пошевелилась и вылезла из-под одеяла. В отличие от первого раза, теперь тело слушалось и мне удалось сесть без посторонней помощи. Что в округе? Раз Узукаги мертв, а его реакции на нарушение запрета можно не волноваться. Тем не менее, говорить с учеником вслух я не стала, сейчас не самое лучшее время для сюрпризов. Распечатала доску и стала писать на ней. Не то у меня состояние, чтобы общаться привычным способом, при истощении каждая капля чакры дорога. Сачика-чан трижды замечала корабли с многочисленными источниками чакры. К острову они не приближались, крейсировали со стороны побережья, доложил Генин. Последний корабль проплыл 6 часов назад и больше не появлялся. Коноха. Какие-то сигналы на западной стороне есть, но сказать, кто это, Сачика не может. Она в трансе, да, только что в печать залезла. Понятно тогда, почему докладывает мальчишка, который, кстати, немного помялся и тихо спросил. Кушина-сенси, что нам делать? Хороший вопрос. Для начала, оценить доступные ресурсы и узнать, что вообще происходит. Позови всех. Собравшаяся вокруг лежанки компания оптимизма не внушала. Сильнейший шиноби, на уровне джонина или даже эранга по классификации листа, Кенсира-сан страдал от истощения и множества мелких ран, не до конца залеченных и в результате трудного пути снова открывшихся. У его младшего коллеги физическое состояние чуть получше, зато психологически оправится он не скоро. Троица генинов, которых тоже надо бы подержать в госпитале недельку. Ну и я, однорукая, с тем же истощением из потрепанной кейракуки. И вот перед этой немогучей кучкой стоят сразу несколько задач, каждая из которых сложна и опасна. Надо связаться с остатками клана в Конохе, узнать, удачен ли оказался побег, сохранилась ли структура власти, кто сейчас правит. Не попасться на глаза наблюдателям шиноби, с каждым днем наверняка все более многочисленным, ведь лист наверняка не оставит без последствий нападения на союзника и сюда уже движется его армия, должна двигаться. Надо добраться до Тагутигакури, принять власть, успокоить жителей, установить отношения с соседними кланами, подтвердить прежние договоренности с местным князьком. Работы много. Во-первых, хочу вас поздравить. Наш план удался. Жаль Сиасана, Хаясан и Наако-сан, но их гибель была не напрасной. Надеюсь, вы будете помнить о их жертве и не позволите ее обесценить. Шиноби молча поклонились. Второе. Узумаки Ичизаку и его вассалы вступили в новую эру своего существования. Так случалось уже не раз. Мы понесли серьезные потери, много мастеров и сильных шиноби погибло, многие знания утрачены. Это больно. Позволило прочитать надписи, продолжила. Придется приложить немало усилий, чтобы вернуть утраченное. Каждый должен трудиться с полной отдачей. Рассчитываю на вас. Положитесь на нас, Кушинахими сама, ответил Кенсира-сан, остальные опять молча поклонились. Хорошо. В таком случае, по праву крови, текущей в моих жилах, и волей совета старейшин приказываю. Как только шиноби Конохи появится поблизости, вы, Кенсира-сан, выйдите им навстречу. Расскажите о произошедшем на острове, о ситуации, в которой мы оказались, о принятом мной решении. Скажите, что во время побега мы разделились и к архипелагу вы вышли в одиночку. Что стало с остальными, не знаете. После приезда в Конаху добьетесь аудиенции у Киитара-сама, главы моей семьи. Если он погиб, передадите сообщение Саски-сама, главе глубины. Если и он погиб, обратитесь к любому из членов Малого Тайного Совета. В самом крайнем случае, подойдете к Киэши-сама, но этот вариант нежелателен, вы привлечете ненужное внимание. Ваша задача проста. Передать, что Узумаки Кушина продолжила выполнение плана подземелья. Повторите. Узумаки Кушина продолжила выполнение плана подземелья, послушно повторил мужчина. На тот случай, если возможности незаметно передать мое послание упомянутым личностям не представится, я дам вам координаты почтового ящика. Выберите удобный момент и сообщите, кто из Верховного Совета уцелел, вообще кто теперь входит в высшее руководство клана. В письме упоминайте только общеизвестные сведения. Новые инструкции получите тем же путем. Слушаюсь, Кушинахими сама. У него даже глаза ярче заблестели и плечи чуть-чуть расправились. Видимо, только сейчас поверил, что ничего не кончилось. Остальным мы дождемся, пока войска Конохи покинут данный район, захватим проходящее мимо судно и направимся. Тут я призадумалась. Нет, не стоит при Кенсира-сане упоминать Тагутигакури. Мало ли что, в одной из тайных убежищ клана. Нас там ждут. Значит, мы не пойдем в Конаху, подал голос Ичикун. Не столько спросил, сколько подытожил. Наверное, надо кое-что пояснить. Парень сейчас не в лучшем состоянии, он напуган и растерян, так что стоит его немного успокоить. Сразу после окончания второй войны шиноби было разработано несколько планов на случай падения Узушия. Мы выполняем один из них. Ты волнуешься о своих близких? Да, Кушинахими, отвел он взгляд. «Мать и сестра, как только у нас появится стабильный канал связи, обещаю, ты узнаешь об их судьбе. Не знаю, получится ли обменяться письмами, встретиться, но хотя бы выяснить, живы они или нет, ты сможешь. Благодарю вас, Кушинахиме. По уму, следовало бы отправить сразу двоих, но если вдруг проверкой доклада Кенсира-сана озаботится кто-то из Яманака, а такой вариант вовсе не исключен, война ведь идет, то пацан расколется. Нет у него опыта старшего шиноби, да и печати, защищающие сознание, уровнем пониже. После короткого разговора, фактически получения от меня указаний, народ слегка оживился. По-видимому, до шиноби дошло, что мир не рухнул и жизнь продолжается. Акая так вовсе заулыбался, ну да ему проще всех, мать и сестра в свитке, насчет остальных братьев есть большая надежда, что живы и все у них в порядке. В противовес ему, Сачика ходила хмурая. Среди соклановцев она больше всех любила бабушку, с остальными у нее отношения сложились ровные, не более того, а пожилых людей, даже из правящих семей, спасали в последнюю очередь. Тем же вечером Кенсира-сан покинул нас. Следует признать, Коноха отреагировала оперативно, флотилия из почти 300 кораблей проследовала мимо архипелага, вот к одному из них ветеран и направился. Прихваченные из убежища печати оказались очень высокого качества, поэтому армаду сенсорный комплекс засек издалека, впрочем, лист не особо скрывался. Невозможно скрыть перемещение нескольких тысяч шиноби, отблески от очагов пробьются сквозь маскировку. Одна из кадра шла относительно недалеко, где-то в часе бега, вот к ней Кенсира-сан и направился. Его быстро заметили и выслали проверяющую группу, встретились они примерно на полпути и, минут пять пообщавшись, вместе вернулись на корабль. Листовики грамотно взяли Кенсира-сана в коробочку, Сачика высоко оценила их кейракуки, по ее словам, шиноби это мощные, опытные, действовали слаженно. Тремя днями ранее они бы нам здорово пригодились. Что уж теперь, нас флотилия не заметила, говорю же, хорошие печати взяли. В том, что Кенсира-сан не проговорится, я уверена. У каждого шиноби Узушиа, хотя бы раз имевшего дело с секретными миссиями, то есть у любого ветерана, стоит на правом виске запирающая фуин. С ее помощью можно наложить запрет на разглашение любой информации, достаточно иметь два кода, личный и командный. Личный свидетельствует о добровольном согласии и активируется носителем печати, командные делятся на несколько уровней и выдаются не каждому джонину. У меня второй уровень из трех, и то только потому, что я отвечаю за проект Тагути Ичизаку, иначе бы не включили в систему. Сейчас это пригодилось. Мы провели на безымянном островке еще два дня, следовало бы больше, только время поджимало. До Тагути наверняка уже дошли слухи о падении Узушиа и начале войны, и в умах жителей царит разброд и шатание. Мои подчиненные нуждаются в указаниях любимой начальницы. Люди они, конечно, самостоятельные, просто из-за нехватки информации могут наделать ошибок, и чтобы этого избежать, нужно как можно скорее занять свое место. В одну из ночей мы, убедившись, что в обозримом радиусе наблюдателей из Конохи нет, собрали лагерь, захватили проплывавшую мимо джонку и направились на юг. Экипажу полупиратского кораблика не повезло, мы в помощниках не нуждались. Впрочем, чисто морское путешествие для нас невозможно, потому что тогда пришлось бы огибать восточную оконечность Лапши и тем самым влезать на территорию страны воды. Поэтому после короткого плавания мы пристали к одной из многочисленных бухточек на южном берегу залива Волн, бросили лодку и побежали по дороге на Сато. По уму, следовало бы в ближайшем городе нанять носильщиков с паланкином и под видом знатной дамы, сопровождаемой командой шиноби, с комфортом добраться до крупного порта. Там спокойно сесть на корабль и совершенно легально путешествовать в страну моря, не привлекая внимания. К сожалению, мы торопились. Пришлось разыгрывать иной сценарий. Команда шиноби возвращается после выполнения миссии. Вместо рисунка водоворота на Хитайте нарисовали совершенно левые символы. Несколько раз засветились в придорожных тавернах, ругая начавшуюся войну и громко жалуясь на порушенные планы. Дескать, шиноби огня стали слишком бдительны и почем зря придираются к честным наемникам, лучше переждать беспокойное время в чае. Патрули и листа избегали, что, имея в команде двух сенсоров, оказалось делом простым. Был соблазн забежать в расположенный на границе огня и Лапши крупный филиал Узумаки и оставить по себе весточку, узнать последние новости, но я его быстро подавила. Нельзя, не сейчас, так или иначе, сведения придут в Тагути, каналов связи у нас достаточно. Итак, что мы имеем? Воинское ядро, Узумаки Генма-сан и три его бойца. Полноценная команда глубины, от сердца оторванная Саски-сама и переданная в распоряжение главы карманной Гакури. Специалисты, мягко говоря, опытнейшие, любые возможные проблемы с местными кланами решат на раз. Думаю, попутно Генма-сан присматривает за тем, чтобы его госпожа не отклонялась от генеральной линии партии, но это нормально и было бы странно, будь иначе. В качестве основной ударной силы выступают 19 чунинов, из них 7 кунайчи. Есть ветераны, есть сразу после экзамена, последних больше. Причины, по которым они оказались в Тагути-Гакуре, отличаются разнообразием. Кого-то спихнули сюда за косяки, нескольких перевели после гибели остальной части команды, третьи оказались чем-то неудобны начальству. Словом, тот еще контингент. Проблем с подчинением я не предвижу, этот этап наших отношений уже пройден. Тем не менее, за парой личностей требуется особый присмотр. Три учебные команды, в каждой чунин-сенсей и три генина. Последний выпуск, их специально сформировали из сирот с прицелом сразу перевести в Тагути. Надо бы проверить их навыки, чтобы знать, на что стоит рассчитывать и стоит ли вообще. Дальше идут специалисты, которых могло бы быть побольше. Изначально предполагалось, что обязанности главврача лягут на меня, у меня будет одна помощница Ирянин с ранга и одна медсестра, однако ценой невероятных усилий удалось выцарапать еще одного Ирянина, тоже с ранга, конечно же. Печатники представлены мастером Изума и его учеником Рафу, оба Узумаки, само собой. Характер у Изума-сана склочный, вредный, коллеги с радостью избавились от него и в результате мне приходится иметь дело с Примадонной. Рафу-сан более разумен и потому именно ему предстоит вести курсы повышения квалификации для наших шиноби, о чем пока ни он, ни они не знают. Несколько особняком стоят артефакторы. Вообще-то говоря, любой мастер печати занимается изготовлением вещей из фуин, однако некоторые предпочитают вообще не работать с бумагой. Кузнецы, например, или ювелиры, создающие уникальные по своей эффективности защитные комплексы для аристократов. Мастеров данного профиля мне не дали, их мало, зато подкинули двух неудобных подмастерьев, один оказался слишком талантливым и амбициозным, второму просто не повезло с происхождением. Не любит наши артефакторы, когда не Узумаки в чем-то им равен или даже превосходит. Команда корабля, 5 человек во главе с капитаном Ринджи-саном. В принципе, те же чунины, но со своей спецификой вроде обязательного владения суэтоном и фуаутоном, знания кое-каких сенсорных техник и тому подобного. Лодок у нас много, но судно, способное успешно ходить в океане, всего одно, вот к нему морячки и приписаны. Начальник разведки, Кахаку-сан, является ставленником зеленой семьи и не особо этого скрывает. Пусть так, с зелеными у моей семьи нейтралитет, так что до тех пор, пока он выполняет мои приказы, пытаться избавиться от него я не стану. Тем более, что его зам Акира-сан давно служит Киитара-сама и сюда назначен по протекции господина. На сём рассказ о разведывательном отделе Тагути-Гакури можно считать законченным, потому что у сидящего в столице страны морей резидента подчинение двойное, а больше никто в штат не входит, многочисленных агентов в крупных городах не считаем. Особо следует выделить троих моих помощников. Дзира-сан занял должность моего секретаря и тащит на себе всю текучку. Госпожа Акими командует ныряльщицами и отвечает за заготовку ценных ингредиентов. Сабура Хаси совмещает должности директора школы и духовного авторитета, то есть служит у алтаря покровителя. Не знаю, что бы я без них делала. Кроме того, в Тагути-Гакури проживают уже упомянутые выше ныряльщицы, торговцы, булочники, портной, столяр, семья рыбаков, библиотекарь, изготовитель бумаги, дети, старики и много кто еще, общим числом 46 человек. Таким образом, после нашего прибытия в деревню и распечатывания невольных спутников, всего жителей в деревне стало 109 человек. Нормальная численность для малого клана шиноби, каковым мы прикидываемся, и окрестные влиятельные силы понемногу начинают пробовать нас на зуб. Следует ожидать в скором будущем серьезного наезда наиболее безбашенных. Впрочем, пока что мне не до местных отморозков, сейчас у нас иные хлопоты. То, что Тессей сама желает приобрести сотню печатей поглощения, не может не радовать, заметила я, откладывая листок в сторону. Однако поневоле возникает вопрос, откуда денежки? При всем моем уважении к роду Аймура, таких средств у них нет. Основную часть печати получит Дайми Моря, а Емура перепадет хорошо, если пятая часть, пояснил Кахаку-сан. Дайми готовится к чему-то конкретному или просто желает пополнить хранилище. Сэмё-сан Дзёнари так и вернулся из набега, опять будет мутить воду, пожал плечами шпион. К неизбежным неприятностям мудрый человек готовится заранее. Кроме того, они боятся, что в связи с недавними событиями Узумаки разорвут договор и хотят подтвердить свою значимость. Избранный даймё способ мне нравится, однако я сомневаюсь в его действенности. Что вы имеете в виду, Кушина-сама? Уточнил сидевший рядом Дзира-сан. Я хочу сказать, что раз в квартал он берет 1000 расходников и не более 5 печатей среднего ранга, обычно 3-4, пояснила я свою мысль. На большее ему не хватает ресурсов. Думаю, чтобы купить эту сотню поглощалок, он под ноль опустошил казну. Конечно, теперь, в связи с начавшейся войной, торговые пути снова сдвинутся на юг и доходы жителей моря возрастут, однако в целом мы не можем рассчитывать только на одного покупателя. Нам нужны иные источники дохода. Поставки ингредиентов в клан, хорошо, но мало. К тому же, вы знаете, какая на севере сейчас ситуация, им самим деньги нужны. С некоторой неохотой собравшиеся закивали. Вести из Канахи пришли лучше, чем мы боялись, и хуже, чем надеялись. Самое главное, воздушный корабль долетел, клан сохранил свое будущее. Спаслись главы или наследники благородных семей и их ближние, тем самым сохранив стабильную структуру власти. Спаслись наиболее значимые мастера, носители знания и хранители традиций. Уцелело достаточно женщин и детей, чтобы быстро нарастить численность и лет через 20 частично восстановить воинский потенциал. Это были плюсы, минусов тоже хватает. 3/4 населения острова погибло, причем мы разом лишились воинской элиты. В частности, уцелели только те члены глубины, что в момент нападения находились на заданиях. Из бойцов С-ранга осталась только я, из Ильинина Фаранга выжила одна Аками сама. Акина-сенсей погиб, Юмика сама погибла, Рия-сан, муж Мику, погиб, хорошо хоть, она сама и ее маленькая дочь выжили. Впереди война, потери на которой неизбежны, так что времени просто взять и укрыться в Канахе, передохнуть и принять новую реальность, тоже нет. Вряд ли война продлится долго. Ива завязла в клинче с Суной, новым союзником Листа, и не может помешать Канахе расправляться с облаком и туманом. Именно расправляться, лучшие воины обеих великих деревень полегли на Узушия. Мизукаги мертв, как и сильнейшие бойцы Хазуки, поэтому кто займет опустевший трон, неизвестно. Похоже, в Кире намечается кризис власти, что не может не радовать. Рейкаге тоже не пережил визит покровителя, причем, думаю, именно ему и его свите покойный Узукаге уделил особое внимание, в противном случае носитель такого огромного количества чакры сумел бы выкарабкаться. Сейчас Канаха методично зачищает правый фланг от войск противника, уничтожая оборонительный потенциал Шиноби Воды, и одновременно осадила скрытую деревню Мороза, подготавливая возможный удар на Кума. Где начнется настоящее наступление, неизвестно. Может, стратеги Нара придумали вовсе нечто несусветное, потому что архипелаг Тацуно тоже захвачен и готов послужить плацдармом для броска в любую сторону. Лично я бы дробить войска не стала. Ну так я и не Нара. Думаю, примерно половину чунинов можно отпустить на выполнение миссии, Кушина-сама, высказался Гинма-сан. С возможными неприятностями здесь мы справимся, а искать нанимателей надо уже сейчас. Местные захотят попробовать их на прочность. Не страшно. Подберем команды посильнее, работать их направим в крупные города, где и заказчика проще найти, и дрочливых шиноби поменьше. Конфликты неизбежны, но Тагути Ичизаку обязан заявить о себе, иначе его просто не поймут. В таком случае, принимается, согласилась я. Сегодня вечером устроим смотр и отберем подходящие кандидатуры. Что еще? Нам нужен стабильный долгосрочный доход. Первый жемчуг созреет лет через 5, отметила Акими-сан. До тех пор у нас есть только печати, добытые сборщиками ингредиенты и налоги с выполненных миссий. Печати легко опознаются, как работа Узумаки, ингредиентов мало и вряд ли они уйдут на сторону. Остаются миссии. Я направила письмо в Канаху. Надеюсь, там не будут возражать, если мы тихо подберем часть старых клиентов. Почему бы нет? Те же кибакуфуды легко изготавливать здесь, в Тагути, грузить на корабли с клеймами Узумаки, направлять в порт назначения. Расчеты можно проводить через анонимные счета в банках, схема известная и отработанная. Клан не потеряет покупателей, мы получим нужные средства, печати дойдут до шиноби. Всем хорошо, все довольны. Инициатива народу пришлась по вкусу. Все понимали, что доход с миссии нестабилен, а траты предстоят серьезные. Ведь финансирование клана мы лишились, все средства Канахи уходили на войну. Нам же надо устроить быт, найти постоянных заказчиков, вжиться в местное общество, создать разветвленную сеть осведомителей. Много чего надо сделать, и желательно в ближайшее время. Что еще не обсудили? Обвела я взглядом собрание. Ну раз закончили, то приглашаю всех быть свидетелями на экзамене. Мои ученики сдают название Чунина. Благодарим за честь. Кушина сама. У шиноби особое отношение к смерти. В этом мире даже гражданские воспринимают насильственную гибель, как нечто естественное и рядовое. Шиноби тем более не видит в уходе из жизни нечто невероятное. Что уж говорить про Узумаки, избравших своим покровителем шинигами сама. И все-таки падение Узушия и понесенные потери сказались на людях тяжело. Мы привыкли к незыблемости положения великого клана. Когда я прибыла в Тагути, настроение у жителей царило похоронное. Наше появление народ слегка растормошило, новости из Канахи вызвали на лицах первые робкие улыбки, но я все равно пользуюсь каждым поводом, чтобы собраться и поговорить. Не даю людям замыкаться в себе, попросту говоря. Некоторые нововведения их шокируют, например, короткие утренние планерки, введенные по моему настоянию, они оценили не сразу. Для местной культуры более характерен кулуарный процесс обсуждения и решения вопросов. На собраниях выносятся уже готовые предложения, причем по большей части в командном стиле. Экзамен на Чунина, проводимый специально для моих учеников, в первую очередь служил способом взбодрить Сачика. Девочка тяжелее прочих пережила смерть родичей. Ее клан и так был невелик, после недавних событий в нем осталось членов всего ничего, а она, к тому же, не может находиться рядом с выжившими и как-то их поддержать. Письмо отослала новому главе, без указания нового места жительства, и только. Мальчишки тоже потеряли близких, у Хироши мать погибла, у Акая более дальние родственники, однако им все-таки проще. Они сейчас среди родных. Первым шагом я оформила на Цачика личное наставничество. Малышка давно этого заслуживает, в их троице она самая умная и, да простят меня мальчики, талантливая. Раньше постоянно вставали на пути какие-то мелкие рутинные дела, сейчас же ничто не мешает. Сенсей для шиноби, третий родитель, иногда ближе, чем мать и отец, так что мое предложение девочку здорово поддержало. Напомнила, что она не одна. Звание Чунина покажет и ей, и окружающим, что она уже кое-чего добилась в жизни, что она чего-то стоит, и тем самым подстегнет двигаться дальше. Ну а я позабочусь, чтобы путь был ровным. Последствия падения Узушия будут иметь колоссальные значения, это понимали все. По сути, только сейчас, с гибелью водоворота, окончательно закончилась эпоха кланов. Запущенные почти 50 лет назад Синджу и Учиха процессы глобального объединения делом доказали, что ни один клан, неважно, насколько он велик, не в состоянии противостоять великим деревням. Конгломераты из разноплановых специалистов одолеют всех. Узумаки продержались долго за счет союза с Листом, уникальных навыков и наличия широкой обоймы вассалов, однако их в конечном итоге повергли. У великих деревень есть ряд преимуществ перед малыми деревнями или отдельными кланами. Первое из них заключается в численном превосходстве. Та же Канаха обладает огромными ресурсами шиноби низшего и среднего уровней, что позволяет им в мирное время захватывать рынки миссий, а в военное – заваливать врага дешевым мясом. Причем данную категорию достаточно легко восстановить. Я слышал о школах шиноби, созданных в стране огня, кивнул Гинма-сан. Именно. И это второе преимущество. Возможность безопасного обучения, накопления и передачи знаний следующему поколению, то, чего большая часть кланов лишена. Как известно, чем шире база, тем устойчивее вся конструкция и тем на большую высоту ее можно поднять. Великие Гакури могут позволить выделять средства на научные исследования и тем самым постоянно опережать соперников, ведущих разработки силами энтузиастов. Мой зам по силовой части оказался человеком не глупым, но малость ограниченным и задавленным окружением. Впрочем, последнее характерно для аборигенов, исключения вроде Орочимару редкие и находятся в велотекущем конфликте со всеми. Так вот, Гинма-сан понимал, что для успешного развития нужен какой-то долгосрочный план, поэтому являлся прекрасным слушателем, на котором я обкатывала будущие аргументы для кланового совета. Далее, широкий пул специалистов. Причем специалистов, обладающих заточенным под ту или иную функцию кетки генкаим, то есть в прямом смысле слова прирожденных менталистов, сенсоров, тактиков и много кого еще. У нас на Узушия, к примеру, тоже имелись мозголомы, но они не могли соперничать с Яманака, точно так же, как наши ирянины в массе проигрывали целителям Синджу. Это общеизвестный факт. Со всем почтением вынужден напомнить, Кушина сама, что у каждого клана есть свои интересы, заметил мужчина. В первую очередь они руководствуются ими. У нас внутренняя рознь выражена в значительно меньшей степени. Конечно, Генма-сан, отсюда стремление Каге деревни выискивать талантливых бесклановых и вообще создавать структуры, преданные ему лично. Умный правитель может довольно успешно стравливать кланы и балансировать между ними. Вы намекаете на Сарутоби Дона. Не только. Цучикаге, Мизукаге, Казекаге, все они в той или иной степени вынуждены подстраиваться под своих подданных и учитывать мнение глав кланов чаще, чем бы им хотелось. Однако есть исключение из правила. Джонин на мгновение задумался. Вы говорите о Рейкаге? Именно. Я говорю о правителе деревни, какой чуть было не стало Узушия Гакури. Ведь что такое облако? Это разросшийся великий клан Би, осознанно разделившийся на множество ветвей, плюс многочисленные вассалы. Глава деревни одновременно является главой клана и правит не только, как Каге, но и как сюзерен. У нас был шанс пойти по тому же пути, однако нам помешали география и ряд стратегических ошибок, совершенных в прошлом. Например, следовало более активно объединять вокруг себя малые кланы. У Узумаки и Чизаку 12 вассалов, Кушина сама, а надо, чтобы было 100. Мы отказывали многим, опасаясь кражи генома, и совершенно зря. Вы хотите заключать вассальные договоры самостоятельно? Решил, что понял мои намерения, Генма-сан. Совет никогда не даст вам такого права. Да, это был бы слишком жирный кусок, согласилась я. Немного, не мало, узурпация полномочий Узукаги сама. Излишне самостоятельных наместников казнили и за меньшие. Поэтому я не планирую выходить за рамки своих полномочий, которые позволяют мне принимать отдельных шиноби в состав младшей ветви и образовывать малые семьи.